Глава 12. «Вернуться в Фивы?» — переспросила овдовевшая портинья Энн Хоукс. Жесткий крэп ее траурного платья, казалось, вздыбился. «И не подумаю я возвращаться в Фивы. Так и знаете, мисс, если вы с вашим прекрасным супругом надеетесь отделаться от меня таким образом...» «Мы вовсе не хотим отделываться от тебя, мама. Как ты можешь предполагать это? Но ведь ты всегда утверждала, что ненавидишь плавучий театр. Всегда. И вот теперь, когда папа... Когда ничто не принуждает тебя остаться тут, я подумаю, что ты, может быть, захочешь вернуться в Фивы». «Действительно. А что же будет тогда с цветком хлопка? Потрудитесь-ка ответить мне на этот вопрос, Маджи Хоукс!» «Не знаю», — смиренно призналась Магнолия. «Нам нужно обсудить это». После трагического происшествия на Миссисипи цветок хлопка находился в ремонте. Повреждения его были серьезнее, чем можно было предположить. Нанесенная ему рана была глубока. И также глубока была рана в душе Магнолии. Она испытывала жуткое отвращение к великой реке, когти которой так больно уязвили ее. Вид желтой и мутной воды одновременно пугал и притягивал ее. Ей казалось, что им всем троим следует бежать от реки, и ей, и Гайларду, и ребенку, бежать и спрятаться в каком-нибудь безопасном месте. Вместе с тем она сознавала, что ей трудно будет жить вдали от реки. Ей хотелось бежать и бежать, и страстно хотелось остаться. Река отняла у нее капитана Энди. Он лежал где-то там, на дне. Нет, она не могла его покинуть. Здесь, на этой реке, открылись ей три величайшие тайны жизни. Любовь, рождение, смерть. Все, что она пережила, счастье, горе, безмятежное детство, роман, успех, все было связано с рекой. Магнолия так хорошо знала эти берега, поросшие ивами. Люди, плававшие по рекам или жившие в прибрежных городах, были ей близки. Она чувствовала себя плотью от их плоти. Миссисипи овладела ею по-своему, но так же бесповоротно, как и маленьким капитаном Энди. «Ну что ж, поговорим», — сказала миссис Хоукс. «Должно быть, ремонт обойдется очень дорого. Цветок хлопка выведен из строя, по крайней мере, на месяц. К тому времени, как его починят, необходимо решить, будем ли мы пытаться продолжать дело так же, как если бы папа... Вы, по-видимому, успели досыта наговориться обо всем этом с вашим Равенелем. Но прежде всего потрудитесь выслушать меня. Я все решила без вашей помощи. Да, мы будем продолжать дело. По крайней мере, я буду продолжать его. Но, мама, твой отец не оставил завещания. Он и тут верен себе. Я имею столько же прав на его имущество, как и ты. Больше даже. Я жена его. Не воображай, что я откажусь добровольно от дела, которое создавалось годами. Плавучий театр был застрахован. Страховое общество возместит нам убытки. Жизнь твоего отца тоже была застрахована. И очень удачно застрахована, по-моему. Ты получишь свою часть. Мы будем жить по-прежнему. Ни в какие Фивы я не поеду. Ты будешь играть инженю, равня любовников, Ким... «Нет!» — крикнула Магнолия. Точно такой же крик вырывался когда-то у самой партии. «Не Ким!» «Почему?» Вдова Хоукс была полна устрашающей и неукротимой энергии. Рукава ее черного траурного платья развивались подобно крыльям ангела смерти. «Капитан Энди погиб. Ну что ж, она возьмет на себя управление плавучим театром, цветком хлопка». Магнолия отдавала себе отчет в ее планах. Впрочем, всякий человек, знающий миссис Хоукс, без труда разгадал бы их. Она хотела командовать не только судном, но и людьми. Магнолия не была слабым созданием. Напротив, у нее было много энергии. Но какая энергия могла сравниться с вулканической энергией партии Энн Хоукс? Узнав о решении миссис Хоукс, Равенель встал на дыбы. Магнолии удалось, однако, упросить его хотя бы временно, в виде пробы, принять это предложение. Он хмуро согласился. «Ничего не выйдет, Нолли. Уверяю тебя, рано или поздно мы перегрызем друг другу глотки. Она полна самых коварных замыслов. Это видно по ее глазам. Потерпи хоть немножко, Гай. Очень прошу тебя. Сделай это ради меня и Ким». Не прошло и недели, как на цветке хлопка поднялось восстание. Первым покинул судно Уинди. Когда одна из громадных ног его ступила на сходни, стало ясно, что ничто уже не сможет остановить его. Ему было за 70 лет, но он казался таким же бодрым, как 15 лет тому назад, в день, когда вступил на цветок хлопка. С разъяренной вдовой он распрощался в достаточной мере лаконично. «Я думал, что хозяином на судне будет муж Нолли. По-видимому, вы решили сами занять место вашего покойного супруга. Я не привык иметь дело с командиром в юбке. Штурманом вместо меня будет молодой Таннер». «Таннер? Что это за птица? Почему вы решили это? Может быть, мне он вовсе не понравится? Я хозяйка здесь». «Советую вам все-таки взять его, миссис Хоукс. Он молод, высоким самомнением не страдает, и я допускаю, что вам удастся заставить его плясать под вашу дудку. Что касается меня, то я для этого слишком стар. Гибель капитана Энди заставила меня разлюбить реку. Я сразу почувствовал смертельную усталость. Ну, прощайте, сударыня, я ухожу». И ушел. Перемены следовали одна за другой. Из прежних актеров плавучего театра остались только миссис Минс и ее чахоточный муж. Фрэнк распрощался с труппой сразу после того, как Магнолия вышла замуж. Ральф последовал примеру Уинди. Однако затруднения и неприятности мало смущали Портинью. Напротив, они еще больше разжигали ее. «Сделайте то! Сделайте это!» Правая бровь Равенеля беспрестанно изгибалась в вопросительный знак презрительного недоумения. Стоило теще и зятю остаться вдвоем, как между ними начиналось сражение. Все в скрытном и замкнутом Равенеле восставало против ворчливой и скупой тещи. Все в деятельной и властной Портинье разжигала ненависть к изнеженному, слащавому и дерзкому зятю. Наконец Равенель не выдержал. «Выбирай, она или я!» Магнолия выбрала. Ее решение встретило такое яростное сопротивление со стороны партии, что всякая другая, менее твердая и в особенности менее влюбленная женщина не посмела бы привести его в исполнение. «Интересно знать, как ты устроишься с таким муженьком? Что же ты не отвечаешь?» «Я не знаю». «Еще бы ты знал! Он и сам не знает. Почему это вы вздумали уезжать? Чем вам тут плохо?» «Ким? Школа?» «Ерунда!» Магнолия бросилась с головой в воду. «Мне не... я не... Гай не любит рек. Мы не можем быть счастливы здесь». «Ты думаешь, что вы будете счастливы на суше? Не обольщайтесь на этот счет, сударыня. Куда вы собираетесь ехать? В Чикаго? И что вы там намерены делать? В лучшем случае будете жить впроголодь. Это мне ясно, как дважды два четыре. Скоро сама попросишься обратно в мой театр». Встревоженная, дерганная Магнолия почувствовала, что вдруг стряхнула с себя иго, так долго тяготевшая над ней, и закусила у дела. «Как ты можешь знать это? Откуда у тебя такая уверенность? А если бы ты даже оказалась права, что из этого? Ты всегда норовишь вставить всем палки в колеса. Помнишь, как ты удерживала папу от покупки цветка хлопка? Ты превратил его жизнь в сплошной ад, а теперь ты не хочешь бросить дело. Разве это последовательно? Ты не хотела, чтобы я стала актрисой. Ты была против моего брака с Гаем. Ты негодовала на то, что у меня будет ребенок. Может быть, ты и была права. Может быть, мне не следовало делать все это. Но почему ты знаешь, что будет дальше? Всякий хочет жить по-своему. Неужели ты не понимаешь этого? Ты можешь быть тысячу раз права и в то же время ошибаться. Если бы папа в свое время послушался тебя, мы бы до сих пор прозябали в Фивах. По всей вероятности, он был бы жив. Я была бы замужем за каким-нибудь мясником, но вышло иначе. Она потеряла нить своих размышлений. Главная причина, заставлявшая партию Энн Хоукс восставать против отъезда Равенелли, заключалась в том, она не признавалась в ней даже самой себе и горячо отрицала бы, если бы кто-нибудь вздумал разъяснить ей истинное положение вещей, что, не отдавая себе в этом отчета, она была счастлива. Счастлива, что нашлось, наконец, поприще, на котором ей удастся развернуть свои административные способности. Она рассчитывала прежних актеров и заключала контракты с новыми, увольняла и нанимала служащих Молли Эйбл, заказывала провиант, поговаривала о совершенно новых маршрутах плавучего театра и даже мечтала о поездке по Северной Каролине и Мэриленду. Мечтам ее суждено было осуществиться несколько позже. Много лет спустя, читая скучные и полные яда письма миссис Хоукс, Магнолия изнывала от тоски не по матери, а по тем местам, где останавливался театр, и названия которых казались ей удивительно заманчивыми. По всей вероятности, эти места были не более живописны, чем города на Миссисипи, Огайо, Биг-Сэнди и Канауэ. «Мы сейчас в Бате на реке Памлико», — писала партия, «или в Квинстоуне на Сассафрасе». Глядя на серые улицы Чикаго, над которыми почти всегда висел мичиганский туман, Магнолия повторяла про себя эти экзотические названия. Бат на Памлико, Квинстоун на Сассафрасе. Прощаясь с Магнолией, миссис Хоукс настаивала на том, чтобы она осталась совладелицей цветка хлопка, с тем условием, однако, что причитающиеся ей суммы будут выплачиваться отнюдь не единовременно, а частями, в строго определенные сроки. Ставя такие условия, Партинья действовала, впрочем, весьма разумно. Равенелли она изучила прекрасно и, несмотря на всю свою жесткость, очень любила дочь. Интересы Магнолии всегда были для нее на первом плане. Магнолия и Равенель, в свою очередь, предложили ей стать единственной владелицей театра, выделив им единовременно их долю. Магнолия утверждала, что Равенель вложит большую часть этого капитала в какое-нибудь предприятие. «Знаем мы эти предприятия», — огрызнулась Хоукс и добавила, «только не вздумайте обращаться ко мне, когда останетесь без гроша, ибо рано или поздно вы, разумеется, останетесь без гроша. Помяни мое слово. Впрочем, тебя и Ким я всегда приму с радостью. Только вас двоих. Когда он спустит все твои деньги, пусть делает, что хочет. От меня он ничего не получит. Ты и Ким можете вернуться в мой театр хоть завтра. Я буду всячески заботиться о вас. Он же пусть не показывается мне на глаза». Они стояли друг против друга, не мать и дочь, а два враждовавших существа, боровшихся всеми силами, что будоражили их глубокие и страстные натуры. Магнолия не удержалась от громкой фразы. «Если бы даже нам обеим, Ким и мне, пришлось умирать от голода, я все равно никогда не обратилась бы к тебе за помощью. На свете есть вещи похуже, чем голод. Что бы ни случилось, я ухожу от тебя навсегда. Вернешься. Никогда!» Говоря по правде, предстоящий отъезд ужасал Магнолию. Реки, маленькие глухие прибрежные города, их простодушные обитатели. Все это стало для нее привычным и родным. Здесь было так хорошо. Здесь было так много друзей. Здесь она чувствовала себя так непринужденно. К тому же сам плавучий театр был для нее тоже чем-то вроде матери, избавлявшей ее от всех забот и хлопот жизни на суше. Цветок хлопка представлял собой замкнутый мирок, отделенный от жизни, ведущий свое особое, похожее на сон, и вместе с тем бесподобно яркое существование. Когда Магнолия вместе с мужем и ребенком покинула этот мирок и начала иную жизнь, заботы, тревоги, сомнения тотчас же обступили ее со всех сторон. Но над всем восторжествовала страстная любовь к новизне, острое любопытство перед неизведанным. Эти черты она унаследовала от своего покойного отца, маленького капитана Энди, которому благодаря им всегда удавалось побеждать упорное противодействие своей консервативной супруги. Страх, нетерпение, тоска, опьяняющее ощущение свободы от сознания того, что она вырывается из-под материнского надзора, некоторое раскаяние при мысли о том, что радость ее противоестественна, таковы были чувства, наполнившие душу Магнолии в последние дни перед отъездом. Наконец наступили минуты расставания. Втроем сошли они на берег. Может быть, это в последний раз? Содрогаясь, подумала Магнолия. Но внутренний голос громко ответил ей: «Нет, нет». Равенель, изящный, замкнутый, сдержанный, Магнолия, очень бледная и даже не пытавшаяся сдержать слезы, маленькая Ким, беспечно посылавшая обеими ручонками воздушные поцелуи. В руках у покидающих судно не было ни чемоданов, ни картонок, ни пакетов. Равенель запретил своей семье нести какой бы то ни было багаж. Он находил это унизительным. Два негра в потертых синих фартуках возились с вещами, стараясь засунуть их под сиденье экипажа, который должен был отвезти Равенелей на ближайшую железнодорожную станцию, расположенную в 12 милях от пристани. Вся труппа плавучего театра собралась на палубе цветка хлопка. Каким нарядным, чистым, кокетливым казался он! Проходящий парусник поднял легкое волнение на реке, и невысокие волны ласково подступали к плавучему театру, заставляя его слегка покачиваться. «Прощайте, прощайте! Пишите скорее!» Лицо миссис Минц исказилось гримасой душевной боли. Равенель сел на переднее сиденье вместе с кучером. Магнолия и Ким поместились сзади, со всех сторон окруженные багажом. Чтобы лучше видеть их, Портини Энн Хоукс забралась на маленький выступ верхней палубы. Наконец экипаж двинулся по пыльной улице маленького городка. Громко загрохотали по мосту колеса. Заливаясь слезами, Магнолия в последний раз оглянулась. Там, на фоне воды и неба, стояла Портини Энн Хоукс, вся в черном, массивная, грозная, неукротимая. Она не уронила ни единой слезинки. Острые глаза ее, не мигая, смотрели вперед. Правая рука была поднята в знак прощального приветствия. Она была беспокойна, необуздана, упряма, своенравна. Она была страшна. «Она похожа на Миссисипи», — подумала Магнолия. Несмотря на все свое озлобление, дочь впервые разгадала в эту минуту истинную суть матери. Миссисипи и мама — родные сестры. Крутой поворот. Маленькая роща, река, плавучий театр, немая фигура в черном. Все осталось позади. Глава 13. Поверхностный наблюдатель мог бы судить о материальном положении Равенелей по трем вещам. По котиковому манто и бриллиантовому кольцу Магнолии и по тросточке Гая. Часто исчезновение и появление этих трех вещей, несомненно, сильно озадачило бы всякого непосвященного человека. Прежде всего и чаще всего, несмотря на свою относительно небольшую ценность, исчезала тросточка с набалдашником из слоновой кости. Дело в том, что среди игроков она считалась талисманом, и, зная это, ростовщики всегда готовы были принять ее в заклад. Проигравшись в фараон у Джеффа Хенкинса или Майкла Макдональда, Равенель подзывал слугу-негритенка и протягивал ему свою трость. «Снеси это Кэбби Линману. Скажи, что мне необходимо $200. Скорей!» Или «Беги к Голдсмиту, попроси у него 100». Негритенок понимал Равенеля с полуслова. Через 10 минут он уже прибегал обратно, без тросточки, но с пачкой кредиток. Вместе с удачей возвращалась к Равенелю и трость. В случае необходимости в ход пускалось бриллиантовое кольцо. Когда этого оказывалось мало, закладывалось и котиковое манто Магнолии. Но самым верным показателем материального положения Равенелей было даже не исчезновение этих трех вещей, а то место, где завтракал Гайлорд Равенель. Дома он не завтракал никогда. Эта привычка сложилась у него еще в ранней юности. Теперь, освободившись, наконец, от сурового гнета партии Н, он с радостью вернулся к ней. Завтраки на цветке хлопка он всегда яростно ненавидел. 9 часов утра. Семейный завтрак. И на председательском месте величественная партинья в чипце и попельотках. Переехав в Чикаго, Гай стал завтракать между 11 и 12. Он никогда не вставал раньше 10. В дни удачи он завтракал в роскошном кафе Билли Бойля на углу Кларк-стрит и Дирборн-стрит. Это было очень приятно, ибо в дневные часы у Билли Бойля собирались политические деятели, дельцы, игроки, жокеи, актеры, журналисты, репортеры и, наконец, бледные и томные молодые люди с ничего не говорящими именами. Джордж Эд, Брент Уитлок, Джон Маккутчен, Пит Дьюк. Здесь можно было узнать все последние новости и сплетни. Здесь было много сюртуков покроя принца Альберта, широкополых шляп, небрежно повязанных галстуков, сверкающих белизною воротничков и бриллиантовых запонок, столь характерных для профессиональных игроков. Ежедневно сюда заходил старый Картер Гаррисон, мэр Чикаго, и, не выпуская изо рта хорошей сигары в 25 центов, беседовал со своими многочисленными знакомыми. Пользуясь близостью биржи, расположенной как раз напротив, в кафе Бойли частенько заходили маклеры. Гайлорд Равенель очень любил это кафе. Синеватый табачный дым, дразнящий запах толстых бифштексов, приготовленных из мяса лучших быков Запада, массивные кружки пива, светлого, отливающего янтарем, и темного, аромат крепкого черного кофе, ржаной хлеб с тмином, хрустящие маленькие булочки с маком. В периоды дружбы с Фортуной стройный, бледный, спокойный, изящный Гай Равенель начинал день завтраком у Билли Бойля. Внимательно, с явным удовольствием прислушивался он к разговорам окружающих. Эти разговоры вертелись большей частью вокруг игорных домов Варнелли, Джеффи Хенкинса и Майка Макдональда. Вокруг скачек в Вашингтонском парке, вокруг прелестной блондинки, только что появившейся в салоне Хетти Чилсон, вокруг всевозможных политических сплетен. Равенель редко принимал участие в этих разговорах. Подобно большинству профессиональных игроков, он отличался молчаливостью. О нем были довольно высокого мнения. Проницательность, которой, кстати, у него вовсе не было, но которая, казалось, светилась в его холодных и лукавых глазах, умение слушать, что говорят другие, замкнутость, красивая внешность — все это производило благоприятное впечатление. Равенель молчит, но замечает решительно все, говорили про него. Можно наблюдать за ним битый час, и все-таки по лицу его не узнаешь, выиграл ли он несколько тысяч или проиграл все до последнего цента. Завидная репутация для Кларк-стрит. Впрочем, даже эта репутация не спасала его от частого безденежья. В такие периоды он не появлялся у Билли Бойля и ограничивался скромными завтраками в кафе «Косой глаз». Это знаменитое убежище для людей с пустым карманом было обязано своим странным названием дефекту зрения его владелицы. За кофе с сухарями она брала всего 10 центов. Кофе был горячий, крепкий, возбуждающий. Свежие сухари хрустели на зубах. Не было на Кларк-стрит игрока, от которого не отворачивалась бы удача и который не был бы принужден время от времени довольствоваться скромными трапезами в кафе «Косой глаз». Если у такого игрока не было и 10 центов, он мог быть уверен, что добрая косоглазая хозяйка накормит его в счет будущей удачи. Гайлорду Равенелю частенько случалось выходить утром из дому с 50 центами в кармане превосходно сшитых брюк. В таких случаях, разумеется, тросточки с набалдашником из слоновой кости в его руках не было. Эти 50 центов распределялись следующим образом. 10 чистильщику сапог, 25 за бутоньерку, 10 за кофе с сухарями. Остающиеся 5 центов он свято берег, считая, как многие суеверные люди, что полное отсутствие денег в кошельке – очень дурная примета. Зайдя за несколько минут в манеж и купальни, справившись о программе скачек, послонявшись по улицам, выслушав отрывки разговоров, из которых он узнавал то, о чем обычно говорилось у Бойля, он заканчивал свой день у Хенкинса и Макдональда, где за отсутствием денег платонически ухаживал за Фортуной. Впрочем, первый год их жизни в Чикаго он до платонической любви не опускался. Как ни странно, Магнолия и Равенель довольно скоро освоились со своей новой жизнью. Вероятно, если учесть своеобразную обстановку, в которой она провела юность, это не было так уж странно. Она была любознательна, молода, весела и страстно влюблена в Гайлорда Равенеля. Жизнь на реке сталкивала ее со всевозможными людьми и обстоятельствами. Кинни и Джо занимали в свое время такое же место в ее сердце, как Элли и Шульцы. Домашние хозяйки в маленьких прибрежных городах, негры, лениво слоняющиеся по пристани, игроки в ресторанах на набережных, углекопы в угольных районах, моряки, бедные плантаторы юга, луизианские аристократы – все это оставило глубокий след в ее душе. В этом красочном окружении она, сама того не сознавая, стала своеобразней и ярче. Теперь жизнь ее круто изменилась. Она, как дитя, простодушно радовалась новизне. Это простодушие и составляло ее главное очарование. Оно бесконечно привлекало Равенеля. Магнолия относилась к жизни чрезвычайно наивно. Все занимало и интересовало ее. Она воспринимала новые впечатления с той же пленительной непосредственностью, которая покоряла, когда она была еще совсем маленькой девочкой, так горячо беседовавшей со штурманом Пеппером в светлой и уютной рубке прекрасной креолки во время первого сказочного путешествия вниз по Миссисипи. «Что за поворотом?» — спрашивала она когда-то. «А что будет дальше? Глубоко здесь? Что раньше здесь было? Какой это остров?» Мистер Пеппер отвечал на все ее вопросы, радуясь, что может утолить ее детскую жажду знания. С той же горячностью Засыпала она теперь вопросами своего мужа. Кто эта полная женщина? Та, за одним столиком с хорошенькой белокурой девушкой. Какие у обеих странные глаза. Почему все его называют Джоном из купальни? Кто эта дама в коляске с прелестным зонтиком в руках? Какое у нее нарядное, но безвкусное платье. Почему ты не хочешь меня познакомить с этой, как ее, Хэтти Чилсон? Почему Джимми Коннертона называют гадким? Почему Кларк-стрит часто называют набережной? Ведь тут нет воды. Неужели это Майкл Макдональд? Он похож на фермера, не правда ли? Ну, конечно, настоящий фермер в воскресном костюме, который, кстати, вовсе не к лицу ему. Король игроков. Почему его заведение называют лавочкой? О, Гай, дорогой мой, я бы так хотела, чтобы ты больше не... Ну, не хмурься, я только так. Знаешь, когда я думаю о Ким, у меня становится так тревожно на душе. Что-то будет с ней, когда она вырастет. Я никак не могу понять, почему Липман дает тебе под залог тросточки в 20 раз больше, чем она стоит. Как это ростовщики? Монт-Теннис? Какое смешное имя. Эль Хенкинс? Ты шутишь. Не мог же он действительно умереть от того, что на него упала складная кровать. Никогда в жизни не лягу спать на... Буэллер-авеню? Театр Хулея? Чинкве-Валли? Фанни Давенцорт? Дерби? Вебер и Филдс? Сотерн? Театр Ректора? Целый новый мир открылся ее удивленным глазам. Такой же красочный, грязный, грубый, полный страстей, такой же жестокий и разнообразный, как тот, в котором она жила до сих пор. Довольно значительного состояния, которое получила Магнолия благодаря отцовскому наследству, и суммы, полученные ею за отказ от права на совладение цветком хлопка, Равенелю хватило на год с небольшим. Разумеется, он рассчитывал увеличить его раз в 10. Казалось так просто, имея столько денег, проделывать с ними всевозможные операции, благодаря которым их количество увеличилось бы словно по мановению волшебного жезла. Расставшись с цветком хлопка, они отправились прямо в Чикаго. Когда Гайлард заявил, что выбор его пал именно на этот город, считавшийся раем для игроков, в глазах Магнолии промелькнуло выражение ужаса. Она почувствовала то же, что испытывала Парти Энн, когда капитан Энди начинал носиться с какими-нибудь новыми планами. Энтузиазм ее отца всегда подвергался холодному душу материнского неодобрения. Убеждая ее ехать в Чикаго, где все было ему знакомо, где его ждали бесчисленные приятели, рестораны, театры, скачки, Равенель становился необычайно настойчивым и красноречивым. Чувствуя близость свободы, он стал очаровательным даже с тещей. Но непреклонная Партинья до конца относилась к нему враждебно. Вручая Магнолии довольно значительную сумму денег, она сочла своим долгом сделать ряд самых мрачных предсказаний. К сожалению, они не замедлили исполниться. Первые впечатления от Чикаго были так фееричны, необычайны, так странны, что даже крошка Ким сохранила о них яркое воспоминание. Магнолия и Равенель вели себя так, как будто они были только немногим старше своей маленькой девочки. Что-то трогательно наивное было в их глубокой вере, что можно сорить деньгами и в то же время сохранить их. Новая шубка, новая шляпка. Выезд, скачки, ужины. Бонна для Ким. Магнолия не знала счета деньгам. Впрочем, ей негде было научиться считать их. На цветке хлопка ей не приходилось иметь с ними дело. По сравнению с их теперешним пребыванием в Чикаго, первая их поездка туда, незадолго перед рождением Ким, была только простым пикником. Равенель гордился всем. Своей молодой женой. Своей спокойной, серьезной, большеглазой дочерью, элегантной Бонной, парой прекрасных английских лошадей. Магнолия впервые надела настоящее, сильно декольтированное бальное платье, полюбила шампанское, научилась править и стала ездить на скачки в Вашингтонский парк. Новая шубка Магнолии стоила очень дорого. В то время жены состоятельных людей в Чикаго носили большей частью котиковые манто, служившие как бы доказательством богатства их супругов. Но они не выдерживали никакого сравнения с прекрасной шубкой Магнолии, выполненной руками лучшего парижского портного. Эту шубку выбрал для нее сам Равенель. Он всегда сопровождал жену, когда она совершала серьезные покупки. Развалясь с важностью турецкого паши, рассматривал он товар. Опытным продавщицам не требовалось много времени, чтобы прийти к убеждению, что Магнолия мало смыслит в туалетах, зато в муже ее они сразу угадывали знатока. Цена шубки привела Магнолию в ужас. Ведь до сих пор, как на сцене, так и в жизни, она носила только вещи, сделанные ею самой и ее матерью. «О, Гай!» — вполголоса запротестовала Магнолия, хотя ловкая продавщица все равно расслышала ее слова. «О, Гай, мы должны отказаться от этой покупки!» «У миссис Поттер Палмер точно такая же шубка», — заговорила старшая продавщица сладким, но в то же время настойчивым тоном. «Таких шубок всего только две на весь Чикаго. И скажу вам по чистой совести, соболь на отворотах вашей шубки пышнее и изящнее, чем соболь миссис Палмер. Впрочем, может быть, это мне только кажется. Вы так молоды и красивы, сударыня. Нет ничего удивительного в том, что всякая вещь выглядит на вас особенно элегантно». Равенелю нравилось, когда Магнолия прикалывала к пушистому воротнику новой шубки букетики свежих фиалок. Вечерняя шляпа ее напоминала большую бабочку. Она была сделана из шелкового муслина, натянутого на каркас и покрытого блесками, которые при малейшем движении головы волшебно сверкали и переливались. Ким обожала запах фиалок, которыми веяло от наряда волшебной феи, приходившей прощаться с ней на ночь. Воспоминание об этом настолько глубоко запало в душу ребенка, что даже 20 лет спустя Ким в любую минуту могла вызвать сказочно прекрасный образ матери, нежное лицо, обрамленное и сине-черными волосами, зарумянившиеся от ветра щеки. Девочка помнила ее именно такой, потому что Магнолия имела обыкновение влетать в комнату Ким сразу после прогулки. В этот час она была особенно оживлена, вся светилась радостью, смеялась, сверкала огромными темными глазами. С ее появлением теплое детское наполнялось запахом фиалок, меха, свежего воздуха, шуршанием бархата, блеском, любовью и смехом. Ким с наслаждением прятала лицо в надушенном корсаже матери. «О, Гай, как она любит фиалки! Ты не рассердишься, если я поставлю их ей на столик? Нет, не покупай мне других. Мне не хочется, чтобы она была слишком похожа на меня. Посмотри, какой у нее ротик. Он будет таким же большим, как и мой. Сара Бернар? О, нет, я вовсе не желаю, чтобы моя девочка стала такой же, как Сара Бернар. Впрочем, она вообще не будет актрисой». Через год с небольшим деньги испарились. Именно испарились. Ведь не могли же стоить так безумно дорого английские рысаки, экипажи, скачки, шубки, ужины, театры, платья Магнолии, костюмы Гая, Бонны и гостиниц. Равенель утверждал, что лошади, например, не были чистокровные, и что чистокровные стоили бы гораздо дороже, не менее $1000 каждая. И, несмотря на это, денег как не бывало.